когда меня соизволят выпустить. Только не этой ночью. Может быть, завтра. Сегодня ночью у меня работа. А что ж ты делал целый день? Я налил себе виски. Катался по городу. Почти что увидел Дороти Лемур. Но дело не в этом. Она не носит трусиков. И, ну, ты, видимо, думаешь, что ты умен и забавен, но это не так. В ее голосе прозвучала жестокость. Я думала, что ты хороший сыщик. До сегодняшнего дня я думал то же самое, ответил я, усаживаясь рядышком с ней на диван. Но потом я переменил свое мнение, да? Почему же, интересно? Я выпил виски и поставил стакан на стол. Ты ходила в детстве во сне? Она напряженно уставилась на меня. Ты все пытаешься шутить? Возможно. Это зависит от того, что ты называешь шуткой. Я закурил сигарету. Взгляни-ка на это. Я достал красный кожаный футляр, открыл его и положил ей на колени кинжал. Она не шелохнулась. Кажется, она даже перестала дышать. Теперь я предлагаю тебе рассказать, как это получилось. Я видел Бретта. Если я возвращу ему кинжал, то все закончится тихо и мирно. Ни для кого никаких неприятностей. Я должен быть у него в 10 часов. Он заплатит мне кругленькую сумму за возвращение этой драгоценной безделушки. Если ты ведешь со мной честную игру, то после возвращения кинжала Бретту мы уедем с тобой отдыхать. Но мне любопытно узнать, что случилось в доме Бретта до того, как ко мне явился Горман. Поэтому я предлагаю рассказать тебе всю правду и ничего, кроме правды. Хватит лгать. Веда с легкой гримаской отложила кинжал в сторону. Как ты получил его? Мне его отдал Бойд. Ты знаешь, что Паркер — это Бойд, не так ли? Да, знаю, знаю. Бойд отдал мне кинжал, когда узнал, что Брэд не станет преследовать за похищение никого. Бретту нужен только кинжал. Его не интересуют ни ты, ни Горман, ни Бойд. Он даже не догадывается, что в этом замешана ты. Если найдет мою пудреницу, то узнает. Он никогда не найдет ее. Я успел взять ее из сейфа и спрятать возле террасы. Когда я буду сегодня уходить от Бретта, я возьму ее, и ты сможешь получить ее назад, если захочешь. Ты действительно сделаешь это? Конечно. Ты причинила слишком много беспокойства со своей пудреницей. Несмотря на это, я люблю тебя. Но ты сама можешь выбрать свой путь. Я думал о тебе все время. Мы сможем рвануть в Майами и потратить там все деньги. Как тебе эта идея? Долгое время она изумленно смотрела на меня, а затем неожиданно рассмеялась. А чего же? Эта идея мне по душе. Ну, если ты не шутишь. Я не шучу. И докажу тебе это. Я подошел к телефону и попросил соединить меня с Pan American. После соединения я заказал 2 билета на 11 часов до Майами на мистера и миссис Флойд Джексон. Когда я снова уселся возле нее, я заметил, что Веда очень взволнована. Вот и все. Взял я ее за руку. Если для тебя это не аргумент, то больше мне доказывать нечем. Теперь очередь за тобой. Рассказывай. Дай мне сигаретку. Я все расскажу. Пока она закуривала, я мог видеть, что она о чем-то думает. Внезапно она пожала плечами и начала свой рассказ. Это случилось так, как мне и рассказывал Горман. Она была у Бретта, и тот показал ей кинжал. Если она чем-нибудь расстроена или обеспокоена, то ходит во сне. Так было с самого детства. Брат ее захотел, но она начала с ним бороться. Она была расстроена из-за того, что Бретт не выплатил ей гонорар. В сонном состоянии она взяла кинжал, и оставила там свою пудреницу. Утром она покинула дом Бретта, зная, что тот уехал в Сан-Франциско.